Глава 15. «Я не верю тебе». «Клянусь благополучием Мейлиса, обмана нет», — проговорил демон серьезно. «Я намерен честно выполнить сделку». Я напряженно смотрела ему в глаза. Каэрх смотрел прямо на меня. Ни следа обычной ухмылки или надменности. «Ладно, договорились», — вздохнула я. «Идем к Марине за запиской». И снова никакого спора или издевок. Спокойно пожал плечами. «Идем». Я внутренне сжалась, ожидая, что сейчас он схватит меня и перевоплотится, но Каэрх лишь повернулся и вышел из зала. Я и забыла, что демоны принимают боевую трансформу только чтобы пройти на дальние расстояния через порталы. По собственному дому Каэрх ходил голливудской няшкой, а не 4-метровым монстром. Побежала за ним, чтобы не потерять из виду. Поблуждав дворцовыми коридорами, он вошел в одну из высоченных дверей. Я следом. Тут же узнала комнату, которую видела по магическому телевизору. А вот и Марина на кровати, изможденная и поблекшая. Каэрх поднял руку, и в ней из воздуха материализовался лист бумаги и серебряный паркер. Он положил их на столик у изголовья. «Можешь написать письмо родным», — бросил Марине и повернулся ко мне. «А ты помоги подружке Рябченкова. Как закончите, позовешь меня и отправимся на землю». С этими словами демон вышел. Я метнулась к подруге. «Маринчик, как ты? Что они делают с тобой и чего хотят? Донором чего мы должны быть?» «Я не знаю», — слабо выдохнула она, качая головой. «Они ничего мне не говорят». «Но чего требуют? Зачем приковывают колонне? Чего добиваются?» «Чтобы с ним спала», — со слезами на глазах проговорила Марина. «Им плевать, что у меня есть Костик, что Люська с Витькой дома ждут. Плевать на все». Земля ушла из-под ног. Вот почему Каэрх вышел. Не потому, что хотел дать поговорить по душам с подругой. Просто понимал, что выцарапаю ему глаза, когда услышу такое. Нет, подсознательно я была готова к такому повороту. Голые демоны с членами наперевес, разговорчики и угрозы Эглы. Надо быть совсем наивным и слепым, чтобы не понять. Но услышать вот так от подруги, получить безжалостное подтверждение догадкам... «Зачем?» — глухо вырвалось из горла. «Это и есть донорство, которое им нужно». «До им надо донорствовать. Чем им шлюхи тогда не подходят?» Я не стеснялась в выражениях. Будь тут Каэрх, вылила бы на него весь запас матерных слов. «Ален, не знаю», — повторила Марина. «Он просто заставлял. Сначала умасливал, чтобы легла с ним в постель. Потом угрожал, когда понял, что не соглашусь добром изменить мужу. Начал к этой колонне привязывать, пока на пару часов, но грозился на всю ночь оставлять. Мразь! Настоящий монстр! Хотя бы не в боевой трансформе трахать собирается!» Марина пожала плечами. «Говорил, что не повредит мне, но врал или нет, как знать. А про донорство ничего не говорил?» «Нет, я поначалу задавала вопросы, объясняла, что врач, что могу помочь. Он только смеялся и принуждал спать с ним. Врачи им тут не нужны. Любые раны исцеляются, когда они принимают боевую трансформу, а потом человеческий облик. Или наоборот». Я вспомнила, как у Каэрха после повторного перевоплощения не осталось ни следа ран, нанесенных Лаймахом. Одно слово – демонюки. «Как же хочется плюнуть им всем в морды!» Во мне клокотала злость на мерзавца Каэрха и ему подобных. Я смотрела на Марину и дивилась ее пассивности. Но она провела здесь уже неделю, а я пару-другую часов. Неужели пройдет несколько дней, и я превращусь в такое же подавленное, забитое, затравленное животное? Пока меня трясло от ярости, Марина наконец обратила взгляд на ручку с бумагой. «Он действительно отправит письмо Косте?» Я постаралась ответить подруге спокойно, проглотив невысказанную ярость. Ей так плохо, в разлуке с семьей и угрозами изнасилования. Мои эмоции ей сейчас не помогут. Обещал. Даже возьмет меня с собой, чтобы своими глазами убедилась. Марина схватила паркер и попыталась начать письмо. И замялась. Оно и понятно. Вот о чем ей сейчас написать? «Любимый муж, я попала в другой мир, и тут меня хотят трахнуть демоны. Пока держусь, только вот несколько часов в день вишу на цепи. Все еще жива и здорова, целую детей, твоя Марина». Мы стали ломать головы вместе. Что можно написать, не зная, попадет ли Марина домой когда-нибудь? Сообщить, что с ней все в порядке, любит и скучает, но вернуться к семье не имеет возможности? А почему не имеет? Единственная причина, которая могла выглядеть хотя бы отдаленно убедительно, Марину, как талантливого хирурга, экстренно призвали в спецслужбы в горячую точку. Но спокойствие Кости и родителям это точно не прибавит. А перечеркнуть все, сжечь мосты, написать, мол, я встретила свою любовь и укатила на Гоа? Вдруг демоны все же выпустят Марину каким-то чудом? Что она тогда скажет Косте, чтобы он ее простил и принял? Или хотя бы дал общаться с детьми? После долгого отсутствия внезапного возвращения может и в суд подать на лишение родительских прав. И суд стопудово вынесет положительное решение. Особенно если Костя предъявит такую записку про любовь в Гоа. Историю о демонском мире там не расскажешь. Мигом еще одно решение вынесут признать недееспособной и запереть в психушке. В итоге мы придумали компромиссный вариант. Марину все-таки призвали спецслужбы за ее врачебный талант. Но не в горячую точку, а в сверхсекретный проект. В его рамках ей запрещалось поддерживать любые контакты с внешним миром. Увидеться с семьей не сможет. Написать еще раз – неизвестно. Пусть Костя успокоит детей, в полицию больше не обращается. Ни полиция, ни другие ведомства, даже ФСБ, не в курсе этого проекта. Вот такой он засекреченный. Сочинив этот зачин для триллера, мы перенесли его на бумагу. Точнее, Марина перенесла своей рукой под мою диктовку. «Может, он возьмет и меня с собой?» – прошептала подруга, сворачивая лист. «Хоть одним глазком увидеть их». Столько боли звучало в ее голосе, что у меня сжалось сердце. «Возьмет», — уверенно заявила я. «Не то я ему покажу Кузькину мать». «Каэрх!» Имя демона я завопила благим матом, чтобы подонок точно услышал. Про себя добавила. «Иди сюда, страшила мудрый», то есть мудила страшный.